Часть третья. Охота на оленя. Глава первая. Табата ходит в шкуре оленя. Мы обе его видели. Турах не знала, что и думать. У кого ум помутился, у нее, у Алтааны? Да, Турах способна отрастить вороньи перья. Ненадолго черба из родника силы не горстями, круглобокими чуронами. Как же сильно по ней ударили полдня в Нижнем мире, проведенные в пернатом обличье. Белоликое солнце истоптало весь небосклон, раз за разом поднимаясь и опускаясь, а в душевном колодце едва-едва прибавилось. Оправиться бы к зиме. Мог ли Табата Оюун так невозможно долго находиться в шкуре оленя? Невероятно. К тому же, Табата ходит в шкуре оленя. Мы обе его видели, обе. Но Турах не видела. Путь через лес таял в сумраке видений. Клубятся тени, выползая из густых зеленоватых теней. Туманят взор вот почти все, что осталось в воспоминаниях Турах. Вдруг среди завитков тьмы затерялись ветвистые рога оленя. Оленя? Турах вздрогнула от неожиданности, обнаружив себя на опустевшей к вечеру детской полянке. Рядом сидел Суодолбы. «И что вы все заладили про оленей?» «Все?» Охотники говорили. «Парень, тот из леса за оленем шел. Олень этот его и поддел». Полуабаас вопросительно приподнял кустистые брови. «Какова байка?» «Глупости», — отмахнулась Турах и тут же опомнилась. «Подожди, давай-ка подробнее, что они рассказывали?» Суодолбы смутился. «Они не мне рассказывали, случайно услышал и...» «Странно, понимаешь? Я же видел, у него из груди стрела торчала. Какой тут олень? Или у вас в Среднем мире олени луками обзавелись, да на людей открыли охоту?» Турах подскочила. «Если Табата примерил шкуру оленя, вряд ли он по своей воле в ней остался, да и зачем? Не для того же, чтобы стать добычей охотников. Так я говорю?» «Ты удаган, тебе виднее. Я в чужие шкуры не перекидываюсь». Застрял в этом облике и не может вернуться. Забыл себя, поддался звериной природе. Если в словах охотников есть доля правды, это мог быть только Табата, и шаманья сила в нем сохранилась. Права, права была Алтаана. «При чем тут Алтаана?» — насторожился Суодолбы. «Табата хочет увести ее в свою юрту, но это сейчас не важно. Важно узнать, что же рассказал Эрхан охотникам». «Решено. Иду к Бергену». «Увести в свою юрту. Взять в жены». «В свою юрту. Но свататься же Тимир собрался». Не думаю, что Алтаана ответит на чувства кузнеца. Тимира было жаль, но Турах звучало радостно. Только ли потому, что она приближалась к разгадке? Тем более теперь, когда появился шанс вернуть Табату. «Что-то много женихов на одну Алтаану», — голос полуабааса, наоборот, звучал глухо, привычной насмешки в его словах не было. «Ты чего, за Тимира расстроился?» «Ага», — бесцветно бросил Суодолбы, глядя в спину удаляющейся Турах. «Объясни мне, что происходит? Что рассказал Эрхан?» Турах ворвалась в юрту, просто отодвинув Бергена в сторону, словно не было утреннего разговора. «А лучше просто пусти меня к нему». «С какой стати, Удаган?» «Я не враг ни тебе, ни твоему племени. Это важно. И уже спокойнее и примирительно. Я думаю, что нашла Табату». Берген прищурился. «Он жив? Где он?» «Нет, Берген, сначала ты». Прямой, напряженный, он указал на Арон в глубине юрты на мужской половине. Турах села, а Берген принялся мерить юрту широкими шагами. «Эрхан в доме отца. Тревожить его сейчас неразумно, но я расскажу». Берген помолчал. «Мы, охотники, знаем почти всех зверей, что обитают в окрестностях. Разве что иногда забредет издалека какой. Эрхан — парень горячий и хороший охотник. Это он заметил следы оленя, крупного самца, явно пришлого, и загорелся мыслью о короне лесного красавца. Вот и отправился по следу. Я уверен, что задобрить Баяная он не забыл». Его не было несколько дней. А потом... Турах подалась вперед. «Потом появились вы с раненым Эрханом. Он бредил. Но стрела, что вы извлекли из его груди, это его собственная стрела, Турах. Эркин узнал ее по оперению. Берген остановился прямо напротив удаганки, взял ее в прицел своих прищуренных глаз. Как это возможно? Не мог же он стрелять сам в себя? Это не моих рук дело. Не моих и не Суадалбы, если ты намекаешь на это. Взгляд Турах не прятала, надеясь, что брат Табаты поверит ей. А что он говорил в бреду? Не связицу. Все твердил про Семирогова с волчьим оскалом и человечьими глазами. Это слышали лишь семья Эрхана да я. И мы. Я. Я сказал остальным, что Эрхана олень поднял на рога. Но словом, получается, что олень, или Абаас в шкуре оленя, развернул выпущенную Эрханом стрелу в обратную сторону. Турах удовлетворенно кивнула. «Сядь, Берген, теперь твоя очередь слушать». «Хочешь сказать, олень мой брат?» — шепотом спросил Берген. Теперь они сидели лицом к лицу, а между ними лежал остов бубна Табаты. Табаты едва не убил Эрхана? Есть только один способ это узнать — изловить оленя. Я помогу тебе. Мы все охотники поможем тебе. Нет, Берген, я справлюсь сама. Но ты же видел, что случилось с Эрханом? Вы хищники, привыкли загонять дичь. Он это почувствует. Я буду искать иначе, так как это доступно только мне. Берген сжал кулаки. В словах Турах была правда, но бездействовать? «Позволь мне хотя бы попытаться, доверься мне», — попросила Турах. Смиряя все то, что клокотало в душе, Берген склонил голову. «Спасибо». Турах поднялась. Звякнули, разрезая тишину, металлические накладки на одежде. Тревожно, но радостно. Удаганка легко, почти пританцовывая, двинулась к выходу. «Жив. Табата жив. А с остальным она разберется». Туман оседает на волосах и коже, покрывая их липкой паутинкой капель. Алтаана вдыхает тягучий, обжигающий холодный воздух, вслушивается в утренний лес. Как ей не хватало могучих буатуров деревьев, низкого гула их голосов и ласковых мягких теней. Где-то среди лесных великанов бродит Табата олень. Жив. Верят ей или нет, Табата жив. Она видела его там, в лесной чаще, а еще раньше во сне. Тогда Алтаана не поняла, но сейчас... В пробоину хищно хлынула ликующая вода. В тот же миг торжествующий клёкот расколол небо. Птица ринулась на добычу. Шаман вскочил и с размаху швырнул бесполезный теперь грибок в хищницу. Птица метнулась в сторону, набросилась снова. Ударили, оглушая мощные крылья, когти полоснули по бедру. Шаман вскрикнул, рванулся и рухнул в мутные волны потока. Из пенящихся волн вознес голову семирогий олень. Табата не оставил ее. Рана вынудила его обернуться оленем и повернуть назад. Где он теперь? Лес гудит, таинственный и тревожный, колышутся ветви, силясь разогнать густой туман. Тонкие руки Алтааны вспархивают, встречаясь на груди. Она подается вперед. «Появись, появись!» «Табата!» Едва слышно одними губами, а потом громче, увереннее. «Табата!» Она делает шаг, еще один, и бросается в чащу, искать, искать его немедля. «Алтаана! Алтаана, не надо!» Черным вихрем налетела взявшаяся невесть откуда Турах, обняла тонкие плечи, спрятала озябшие пальцы Алтааны в своих ладонях. «Я найду его, найду!» «Обещаю тебе». Турах смотрит на рыжие, влажные от тумана волосы, на истончившиеся после долгой болезни черты Алтааны, заглядывает в блестящие от слез глаза. Спасла ли она Алтаану? Или сделать это можно, только вернув Табату? «Я найду».